Глава 104. Недоразумение. По растерянному лицу мастера меча Сусу поняла, что ее проделка произвела на него неизгладимое впечатление, причем не самое приятное. Поэтому девушка озорно блестящими глазами поспешила объясниться. «Я и в самом деле пребывала в печи для алхимии, но ты, кажется, обо мне совсем забыл, и поэтому мне пришлось сбежать оттуда потихоньку, чтобы никого не беспокоить». В основе духовной природы феи Ли кармический огонь, поэтому ей любое пламя нипочем. Девушка встала на колени и склонилась в глубоком поклоне, почти касаясь руками его циновки. Он холодно посмотрел на нее и вымолвил строго: «Уходи». Сусу взвилась от такой несправедливости, но быстро, взяв себя в руки, подошла к наставнику совсем близко и, придав своему очаровательному личику жалобное выражение, проговорила детским голоском: «Цан Дзюмин, выдающийся последователь своей секты, и он не будет слишком строгим к ошибкам своих неразумных учеников». Мужчина криво усмехнулся, и в следующее мгновение между ними грянул гром и разразилась молния, после чего послушница Ханьяна вылетела за двери, которые с грохотом захлопнулись прямо у нее перед носом. Она рассердилась и схватилась за ручку, но едва коснулась ее, по руке пробежал разряд тока. Присмотревшись, девушка увидела, что всю поверхность створок покрывает сетка электрических зарядов. До нее донеслось неумолимое: «Пошла вон!» Сусу вскипела от возмущения, со всей силы пнула дверь ногой, а затем, вскочив на меч, умчалась, не дождавшись, пока гнев небожителя настигнет ее. И действительно, из входа во дворец полыхнула мощная молния, но она уже не была опасной для хитрой девчонки, улетевшей прочь. Глава секты Пенлай не сомневался, что в ближайшие несколько дней нахалка его не побеспокоит. Но на следующее же утро в распахнутые двери храма влетел вихрь абрикосовых лепестков. Из цвета сложились иероглифы: «Брат Дзюмин, самый великодушный, он красивее всех в шести царствах». На словах «самый великодушный» молодой человек решил, что над ним издеваются, а на льстивом «красивее всех» его брови дрогнули, и движением руки он разметал лепестки по полу, холодно процедив сквозь зубы: «Подлиза». Ли Сусу, опасаясь вспыльчивого нрава нынешнего главы секты, не осмелилась явиться перед ним лично, поэтому искренне уповала на отправленное цветочное послание. Цан Дзюмин тем временем решил, что не будет обращать внимания на избалованную дочь Цюнь Сюаньзи, по крайней мере до тех пор, пока владыка Жун Куэй не закончит совершенствование своего оружия. «Пусть фея из Ханьяна поживет в секте полгода, а когда наставник вернется, там примет решение, остаться ей или уйти», — подумал он и погрузился в медитацию. Ход его мыслей был предельно прост. Какой смутьянкой бы ни была маленькая фея, вряд ли она сможет нарушить сложившийся веками распорядок Пенлай. Если что-то и произойдет, все можно будет решить спокойно и без паники. Увы, он заблуждался. Не прошло и дня, как в размеренной и спокойной жизни секты случилось чрезвычайное происшествие. Главу снова потревожили в его уединении. К нему прибежали испуганные послушники и, перекрикивая друг друга, доложили: «Дядюшка Дзюмин, у нас несчастье! Фея Ли и младшая сестра Цайшуан упали в ледяную пропасть. Помогите, иначе они погибнут!» «Что?» — подскочил со своего места глава. «Как они могли там оказаться?» Ледяная пропасть — бездонное горное озеро в горах Пенлай, место, используемое для наказания нерадивых учеников. Попавшему в него грозит замедление совершенствования, а если он пробудет в холодных водах достаточно долго, то и погибель. Цан Дзюмин помчался к ледяной пропасти, как ветер. Несколькими часами ранее приунывшая Сусу брела по секте, размышляя о том, как в сложившейся ситуации показать наставнику свою искренность и вымолить у него прощение. На счастье или на беду ей встретился юный послушник, которого девушка подробнейшим образом расспросила о том, как в секте Пенлай наказывают провинившихся. Тот, польщенный вниманием невероятной красавицы, чистосердечно выложил ей все, что знал, и указал дорогу к ледяной пропасти. Вдохновленная новой идеей, фея Немешкой отправилась к горному озеру, но там, сев на край обрыва, засомневалась, так ли хороша идея добровольно принять наказание. Стоит ли подвергать себя опасности в этом ужасном месте? К тому же, если с ней случится что-то плохое, это навлечет неприятности на всю секту. Не лучше ли прикинуться милой глупышкой и вызвать сочувствие Дзюмина, растопить его сердце? Наставник смягчится и научит ее искусству быстрого и легкого меча. Успокоив себя таким образом, Сусу поднялась, намереваясь уйти от края пропасти. Но в этот момент на нее налетела рыдающая девушка и, сбив ее с ног, увлекла за собой в темные воды. Вот так Сусу и оказалась в ледяном озере. Лед сковал ее до самых костей, и в первые секунды она не могла ни вздохнуть, ни двинуться. Казалось, руки и ноги промерзли до такой степени, что шевельни она ими, и они сломаются, словно стеклянные. Но фея, используя свой внутренний кармический огонь, разогрела свое тело и воду вокруг настолько, что смогла начать двигаться. Превозмогая невероятное сопротивление тяжелой, как каменные оковы черной воды, она поплыла к берегу. Каждое движение давалось ей с огромным трудом. Теперь она понимала, почему нерадивые ученики, наказанные заточением в озере, не могли отсюда сбежать. Девушка, решившая свести счеты с жизнью, явно передумала умирать и тоже судорожно пыталась выплыть. Добравшись до Сусу, она вцепилась в нее скрюченными от холода пальцами. Сначала эта девушка решила покончить с собой, столкнув ее в озеро, а теперь пытается утянуть за собой на дно ледяной пропасти. Что за черная душа у этого человека? Злость на девчонку придала фее силы. Она прохрипела, еле шевеля посиневшими губами. «Если ты меня отпустишь, я придумаю, как нам выбраться». Та продолжала цепляться за Сусу. Но, взглянув, спокойное и решительное лицо феи все же отпустило ее. Бессмертная, обладающая несгибаемой силой духа и природой огня, как теплое солнышко растопило вокруг них воду, и обе начали медленно, но уверенно плыть к берегу. На вершине склона кто-то закричал: «Беда! Фея Лисусу и Цаншуан упали в озеро!» «Так вот как зовут дурочку, столкнувшую меня в озеро! Цаншуан? Прекрасно!» — подумала Сусу, из последних сил сопротивляясь холоду. Наконец ноги ее коснулись дна. Очень вовремя, ибо она окончательно выбилась из сил и едва дышала. Преодолевая сопротивление воды, девушка, шатаясь, побрела к берегу, но ее одежда за что-то зацепилась. Обернувшись, она увидела, что это Цаншуан лихорадочно вцепилась в ее край платья и тянет назад с криком «Помоги мне!». Младшая из секты Пенлай в панике продолжала тянуть Сусу обратно на глубоководье. Все, что оставалось девушке, чтобы не утонуть, это оттолкнуть Цаншуан, пнув ее ногой по плечу. Именно в этот момент их и увидел глава Цан Дзюмин. «Что происходит?» За его спиной столпились другие послушники. Кто-то из них пробормотал. «Неужели фея Ли пытается утопить сестру?» Наконец Сусу в облепившем ее тело розовом платье выбралась на берег. Хлопнув в ладоши, она вызвала облако красного пламени, которое согрело ее и высушило одежду. Обернувшись на мрачного наставника и испуганно выглядывающих из-за его спины соучеников, она подумала, что в чем-то они правы. После купания в ледяной воде ей и впрямь хочется убить эту глупую девчонку. Но прежде чем она успела что-то объяснить, Цян Дзюмин бросился в ледяную пропасть. Он взмахнул руками, и воды озера расступились. Мужчина подхватил бесчувственное тело Цаншуан и вынес ее на берег. Волны тут же снова захлестнули обнажившееся дно. Утопленница лежала на земле без признаков жизни. Цян Дзюмин несколькими пасами своих изящных рук передал девушке свою духовную энергию. Ее бледное лицо порозовело, а она открыла глаза. Увидев спасителя, младшая расплакалась. «Брат Дзюмин, я думала, ты больше никогда не захочешь меня видеть!» Сусу тут же поняла, кто это такая. «Значит, это и есть та самая обманутая и обесчещенная смертная девушка, дочь владыки Дун-И. Только она и может называть главу секты братом». Она плакала так жалобно, что Сусу стало не по себе. Она с сочувствием посмотрела на девицу, но та в ответ на ее взгляд зарыдала еще громче. Создавалось впечатление, что это не Цаншуан чуть не утопила фею, а ей первой причинили вред. Один из послушников не выдержал этой душераздирающей сцены и потянул главу секты за рукав, проговорив возмущенно: «Дядюшка Цзюмин, вы не должны это так оставлять. Мы все видели, что здесь произошло», и выразительно посмотрел на Сусу. Та отреагировала незамедлительно. «Почему бы вам не спросить у вашей младшей, что случилось на самом деле? Как она оказалась в озере? И какого демона потащила меня за собой?» После ее слов приемная дочь владыки зарыдала еще громче и прижалась к Цандзюмину. Так, словно боялась Сусу до смерти. Это движение не ускользнуло ни от глаз феи, ни от стоящих поодаль собратьев. Они еще больше нахмурились и зашептались, осуждающе поглядывая на гостью секты. Это окончательно вывело девушку из себя, и она выпалила в сердцах. «Что ж, если все здесь считают, что я виновата, пусть так и будет!» Затем, ослепительно улыбнувшись, оттолкнула Цзюмина и, схватив Цаншуан за руку, потащила ее назад к пропасти. «Пока они будут разбираться, кто прав, а кто виноват, ты сможешь умереть, как того и хотела!» Девица, увидев, что небожительница не шутит и всерьез намерена отправить ее назад в ледяное озеро, закричала, что было сил: «Спасите! Помогите!» В то же мгновение Сусу и визжащую от страха смертную ухватили крепкие мужские руки и оттащили от края пропасти. Это был Цзюмин. От его обычного непоколебимого спокойствия не осталось и следа. Лицо его перекосило от возмущения. «Ли Сусу, не забывайся! Ты здесь для обучения искусству быстрого и легкого меча. Не слишком ли самонадеянно ты себя ведешь? Я назначаю тебе наказание. Ты отправишься мыть волшебные мечи в огненном озере». Дочь главы Ханьян презрительно фыркнула и ответила: «Цандзюмин, лучше вымой свои глаза, если не видишь, что я больше не хочу у тебя ничему учиться, и немедленно ухожу». Видя, что он продолжает преграждать ей дорогу, она швырнула в него сгустком кармического огня, но пламя рассеялось, как только молодой человек предостерегающе поднял руку. В ответ из его ладони вырвалась черная молния, и Сусу сковала металлическая цепь. «Оставаться или уйти — решать не тебе!» Послушники Пеньяна увели бьющуюся в истерике Цаншуан, а глава повел девушку к месту наказания. Пока они шли, Сусу не переставала мысленно осыпать проклятиями лживую сестру Цзюмина. Досталось и ему самому. В ее воображении она разрезала его на мелкие кусочки. От водоема, в котором мыли магические мечи, несло не холодом, а жаром. Из огненной воды торчали рукояти всевозможных оружий. Некоторые из них были тусклыми и ржавыми, другие сияли чистым блеском и издавали слабый гул, присущий духовным предметам. Цзюмин опустил ее руку и сел на берег, скрестив ноги. Она опустилась на камни рядом. По пути к озеру он успел вернуть себе самообладание и поэтому проговорил вполне спокойным голосом: «Ты должна вымыть 1000 мечей, и тогда тебя выпустят. Ржавчину нужно оттирать магмой. Грязь и темные отложения смывает огненная вода». Он встал и подошел к кромке воды, выбрал меч, искусно направил магму на лезвие и начал оттирать черноту, тщательно споласкивая огненной водой. Темная энергия растворилась, клинок засиял чистым светом, и Цзюмин отправил его обратно в озеро. Но у Сусу совсем не осталось прежнего уважения к этому человеку, как и желание заслужить его прощение. Она презрительно посмотрела на него своими яркими черными глазами, но, не дождавшись ответной реакции, процедила сквозь зубы: «Хорошо, как скажешь, я помою мечи и уйду». Цзюмин ответил ей молчанием. Сусу присела у воды, взмахнула рукой, и с десяток мечей поднялись из пламени. Она упустила на них поток магмы, но вдруг они развернулись и, ощетинившись, направили свои острия на Цзюмина. Сусу хитро улыбнулась. «Брат, прости, я не могу их удержать». Молодой человек мгновенно увернулся от нападающих мечей и, оказавшись за ее спиной, обхватил ее за талию. «Что ты делаешь? Отпусти меня сейчас же!» — закричала она. но Цан Дзюмин подвел ее к краю водоема, взял ее руки в свои и принялся показывать ей, как мыть взбесившийся меч. Сусу не могла пошевелиться в его крепких объятиях. Раскаленная магма пощипывала кожу и атаковала ее ауру, причиняя неприятные ощущения. Наконец меч засиял, и она резким движением отправила его обратно в водоем. Раздался всплеск, и огненные брызги полетели ей в лицо. Но капли лавы не нанесли ей вреда. Их остановил своей рукой наставник. Он тихо охнул от боли, но из объятий ее не выпустил. Она обиженно надула губы, и он заметил это. Хмуро, глядя в пламенную и булькающую магму, он объяснил. «В юности мастер велел мне вымыть 1000 мечей, сказав, что нужно научиться чувствовать сердцем дух каждого клинка. Сделав это, я понял суть искусства быстрого и легкого фехтования». Сусу замерла. «Так значит, он уже приступил к ее обучению?» Повернув голову, она увидела его лицо совсем близко. «Но почему ты наказал меня? Цан Шуан сама прыгнула в озеро, еще и меня столкнула». Цан Дзюмин спокойно ответил. «Я знаю, что ты не виновата». «Что?» — вскрикнула она. «Мне не послышалось?» «Владыка Дуин души в ней не чает. Даже если я и все послушники Пенлая подтвердят твою невиновность, он все равно будет на стороне приемной дочери. А теперь ты наказана, и значит, дело закрыто. Владыка больше этим заниматься не будет». Сусу почувствовала холодок в голосе молодого человека, когда он говорил об отце. Все сказанное им было логично и верно, но ей все равно было обидно. «Если отец узнает, что я здесь терплю, он объявит войну владыке Дун-И», — проговорила она. Цан Цзюмин тихо ответил. «Любая война, даже выигранная, уносит многие жизни. Не лучше ли найти менее кровопролитный способ уладить наши противоречия? Твоя обидчица тоже пострадала. В ближайшее время ей будет очень больно. Подожди немного, и сама все увидишь». Голос его прозвучал так холодно, что по шее и спине Сусу побежали мурашки. Но тут она осознала, что все еще находится в его руках. Неужели он боится, что она убежит или направит на него мечи? Но, прислушавшись к своим ощущениям, девушка поняла, что его объятия уберегают ее от жара огненного пруда. Смягчая и перенаправляя солнечную энергию так, чтобы согреть ее замерзшей в ледяной пропасти внутренности. В результате недомогание, вызванное пребыванием в черной воде, совершенно исчезло. Но как же тогда согреется Цай Шуан? Наверное, именно это он и имел в виду, когда говорил о том, что все ее страдания еще впереди. Она снова обернулась, чтобы внимательно разглядеть его лицо и понять, о чем он думает, но услышала. «На что ты уставилась? Начинай мыть мечи!»